Сегодня 11 мая 1985 год. Мы находимся в доме сестры Серафимы Анатольевны Юринцевой. Из скольки членов состоит ваша семья? Наша семья состоит из 15 человек. Сын мой, Андрей, 18 лет был взят и осужден. Взят с праздника жатвы и осужден по статье, хулиганской статье 188-й. На 3,5 года лишения свободы. Муж по причине преследования дома не живет, находится на труде в церкви, служитель церкви. Я в основном с детьми занимаюсь воспитанием детей. Несовершеннолетних 7 человек в возрасте от 2 лет до 14. Сейчас со мной проживает 8 человек, работающий один. 27 февраля 1985 года в помещении Народного суда города Харциска Донецким областным судом заслушивалось мое уголовное дело. Я обвинялась по статье 187.3 УК УССР. Эта статья гласит за организацию и активное участие в собраниях. Немножечко я кратенько расскажу суть всего. Когда, значит, судья зачитал мне, в чем я обвиняюсь, но говорит: подсудимые, поднимитесь, вам известны права, ясны? Права ясны, я говорю. Я, значит, поняла все, но я отказываюсь от адвоката. Он человек неверующий, не может защитить меня, верующую. У меня есть защитник, Бог мой, который защитит меня. Адвокат поднимается и говорит: ну, если подсудимый отказывается от защиты, то прошу принять ее отказ. И адвокат вышел из зала суда. Суд перешел к судебному следствию. Ну, здесь еще мне в обвинение поставили, что с 75 года я проживаю в Харциске, куда прибыла из города Горького для усиления противозаконной деятельности местной общины, сторонников так называемого Совета Церквей, и являюсь секретарем так называемого Совета Родственников-Узников, организационно подчиненного Совету Церквей. Я в течение 81-84 годов систематически организовывала, принимала активное участие в незаконных собраниях верующих сторонников Совета Церквей. Когда мне предоставили слово, я сказала, что сегодня я стою перед судом как христианка. Не отрицаю, что я посещала молитвенные собрания. Так заповедал нам Господь: не оставляйте собраний ваших. Это обязанность каждого христианина. Организаторской роли в собрании я не вела. Если кто из присутствующих здесь в зале бывал на наших собраниях, наших евангельских собраниях, то видел, что женщины у нас не руководят. В обвинительном заключении говорилось о моем авторитете среди верующих, что я пользуюсь доверием верующих. Я говорю: не знаю, но в любом случае, значит, любят. И если это стало заметно внешним, то это же хорошо. Нас объединяет любовь между собою, к этому призывает наше Слово Божие. Далее говорится в обвинении: являясь секретарем Совета родственников узников, систематически организовывает и так далее. Но судья задает вопрос: вы являетесь секретарем Совета родственников узников? Ну, я говорю, скажу. Совет родственников узников – это не организация, а организм. И там должностных лиц нет, но каждый знает свои обязанности. Он выполняет заступническую, филантропическую функцию, но не организационную. А я обвиняюсь по статье 187.3 за организацию и проведение собраний, так что вопрос не по существу. Тогда судья задает вопрос: ну, тогда так поставим вопрос. Если вы не являетесь секретарем Совет родственников узников, то кто является секретарем? И какую роль играли вы? Это тайна церкви, говорю я. Церковь отделена от государства, и посторонние не должны вмешиваться в дела церкви. Никто и не вмешивается. Я говорю, я не была бы сейчас на скамье подсудимых, если бы государство не вмешивалось в дела церкви. Не было бы осужденных христиан нашего братства, число которых в последние годы 160-170 узников. Но он тогда быстро задает вопрос, откуда у вас такие сведения у рядового члена церкви? В это число, говорю я, входит мой сын, который был взят после разгона традиционного праздника жатвы милицией и осужден. По какой статье, спрашивает? 188, прим. Часть 2. За избиение милиции? Ну, я говорю, так написали. Судья говорит, по материалам следствия вы 12 раз обвиняетесь в организации активного участия в незаконных собраниях верующих. Ну, возьмем 19 августа 83 года. Было собрание в вашем доме. Кто пригласил? Это наше дело, говорю я. Ну, а в даты, указанные в обвинении, проходили собрания в разных домах, о чем были составлены протоколы. Как вам кажется, зачем приходили на собрание представители власти и работники милиции? Ну, я говорю, чтобы помешать проведению собраний, требовали разойтись, называть фамилии. Вы призывали верующих к неповиновению работникам милиции? Выполняли требования представителей власти? Я говорю, я не призывала к неповиновению, не подстрекала верующих не называть своих фамилий. Когда приходит милиция, разумеется, собрание прекращается, верующих переписывают, требуют разойтись, некоторых увозят в милицию. Но он задает вопрос, всегда ли вы в указанные дни бывали на собраниях? Я говорю, по возможности. Значит, не всегда. Вот видите, и вы не исполняете Слово Божие, вы всегда должны быть в собрании. Верующие обычно собираются по домам, говорю я. Некоторых дат я вообще не помню и не могу сказать, была ли я тогда на собрании. Но он говорит, как же случилось, что в вашем доме, да и в других домах работники милиции заставали собрание верующих по несколько раз. Я говорю, это совпадение. Как вы оповещаете собрание, как организовывается и когда? Это дело церкви. По заданному вопросу сказала, за 30 октября 83 года, когда в нашем доме было собрание, приехали представители исполкома, два секретаря исполкома, работники милиции, дружинники. Вот. А вы не открывали, говорит. Что вы можете сказать? А я говорю, я помню эту дату. Тогда к моей дочери люди пришли, друзья, на чашку чая. И, как полагается, на стол поставили самовар, все нужное к чаю. И не успели сесть, как к дому подъехал автобус милиции. Милиции сообщили мне, друзья. Когда работники милиции вошли в дом, я находилась в другой комнате с маленьким сыном. Ему тогда было 7 месяцев. Молодежь находилась в другой комнате. Мне потом рассказали, что когда вошли представители исполкома и работники милиции, то спросили, что здесь происходит. Молодежь молчали. Затем скомандовали всем в автобус. Все вышли из дома добровольно. Неповиновений не было. Некоторых молодых братьев и двух сестер осудили на 10-15 суток. Когда я вышла с группой верующих, братья сидели в автобусе. Не отрицаю, что верующие пели на улице «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать?» Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. Это было пожелание братьям, которых увозили в городил милиции под арест на сутки. Прокурор задает вопрос. Сколько раз вам разъясняли законодательство религиозных культов представители советской власти в исполкоме? Я говорю, несколько раз. Вы сознательно, значит, нарушаете законодательство религиозных культов? Я говорю, что действующее законодательство применимо к зарегистрированным церквам. Они обязаны его выполнять, если приняли регистрацию. А мы не можем его исполнить, так как законодательство противоречит библейским заповедям. Ну, прокурор спрашивает, каким? Я говорю, в Евангелии написано, не оставляйте собраний ваших, а нам не разрешают собираться. Детей несовершеннолетних нельзя водить на собрание. А я буду виновна перед Богом, если пущу их в мир, а сама пойду на собрание. Улица их не воспитает. Законодательство запрещает благотворительность, кружки трудовые там и так далее. Это значит, я не имею права оказать материальную помощь, посетить в больнице с целью благовестия. Согласятся верующие примерно собраться, пожить платье, связать носочки для многосемейных нуждающихся, и это нельзя, запрещает законодательство. В чем разница зарегистрированных и незарегистрированных? Они ваши братья, вы что, святее их? Задается вопрос. Ну, я отвечаю, верующие в первую очередь должны исполнить Евангелие. Не сужу других, каждый за себя даст отчет Богу. Я так понимаю, я так усвоила Евангелие и хочу исполнить его до конца. Не сужу других, каждый за себя даст отчет Богу. Прокурор тогда задает вопрос. Ну вот в Евангелии записано, что всякая власть от Бога, и противящиеся власти противятся Божьим установлениям. Я говорю, прочитайте, как там написано. Да вот нет у меня под руками Евангелия. Я говорю, вот и у меня нет, не стало, при обыске взяли. И следователь мне сказал, не отдам, там издательство «Город Нью-Йорк», оно же 1816 года, говорю я. Тогда не было ни границ, не было и этого законодательства. А что касается власти, разве вы одна власть? Существующая власть для земных дел есть высшая власть в небе, которая выше этой власти, и я должна подчиниться законам высшей власти. Ну, он тогда спрашивает, вы и впредь намерены так поступать на будущее, как думаете? Я говорю, что я могу сказать за будущее? Завтрашний день не в моих руках, моя жизнь в руках Бога. Когда меня задержали в Черновцах, когда я посещала семьи узников, и там, ну как встретиться, их 8 семей, обойти в такой короткий срок, на который я приехала, я не могла. Я решила пойти на молитвенное собрание, но там сильные гонения были. Мы пробрались с трудом там на станцию, в небольшой домишко, там собралось несколько верующих, ну до 2 десятков верующих. Там были и жены узников, вот там мы и встретились. Ну, только что собрание началось, я думаю, после собрания я уж обговорю обязательно с ними, по душам поговорим. Вот. Ну, только началось собрание, буквально с полчаса прошло, как пришли работники милиции. Одна машина подъезжает легковая, потом автобус подъезжает. Ну, и забирают, значит, местных забирают в автобус, а меня, как отдельную единицу, забрали в эту «Волгу» черную. И повезли с обеих сторон, значит, КГБисты сидят здесь. Ну и что интересно, скажу для интересный эпизод такой. Я, значит, в руках держала адрес, вернее, адреса узников, которых мне надо посетить. Но я ж не скажу им, зачем я приехала сюда. Значит, мне уничтожить надо этот адрес. Он очень следил за моими руками, за моими движениями. Никак нельзя было в этой машине, вот, когда на меня смотрят, сделать это дело. Когда мы приехали к отделению милиции, значит, меня завели в милицию, в городскую, в особый отдел, в отдел КГБ. И там работник, значит, беседовал со мной, зачем я сюда приехала, кому приехала, назови адрес. Вот. Но обыскивать меня не обыскивали. Ну и была возможность, я, значит, уничтожила этот адрес на случай, если меня арестуют, чтобы со мной ничего не было. Находилась я там часа 4, пока он созванивался с Донецким, с областью, потом до города добрался нашего, до отдела милиции, там значусь я, там я проживаю, но успокоился, что это не кто-то другой, а это просто пришли верующие, как обычно, навещают у нас. Ну и меня отпустили. Конечно, эта цель была их, и вот... Значит, в этом же суде упоминали о том, что я была в Рушлевграде на совещании. Это тогда, когда Евгений Никифорович Пушков вернулся, тут собрались друзья, вот, и в числе их я была. Ну и они, вот ты же была там, значит, были там избранные, там Казарезова, Пушков, там были некоторые братья. Золозовую тут вспомнили, что я там побывала, и там оказала неповиновение, когда приехали работники милиции. В числе некоторых была осуждена на 15 суток. Находилась я там в камере с нашими сестрами. Но скажу, что я никогда не пожалею об этом. Столько было у нас радости, когда мы встретились в камере. Помню, Женя Вельчинская задает вопрос: сестры, а если долгий срок у нас будет, если нас не выпустят отсюда, готовы ли вы? И каждый из нас искренне, честно и чисто сказали: да, готовы. Несмотря на то, что у нас вот со мной и Галя Рытикова была, и я, и Костюченко, у нас по десятку детей и больше у каждой. Вот, и мы сказали: да, это было искренне, это было честно. Мы знали, на что мы шли, и когда мы попали, мы не дрогнули. И это видели внешне, конечно. А что вы чувствовали в тот день, когда вам нужно было предстать перед судом? И ведь же 7 несовершеннолетних детей могли остаться на неопределенный срок сиротами. Знаешь, когда я узнала о том, что возбуждено уголовное дело на меня, и меня собираются судить, я пришла к следователю, я так и заявила ему. Я говорю: это в планах Божьих. Здесь, на этом месте, сидел Евгений Никифорович Пушков, ему дали 8 лет. Здесь, в прокуратуре, в смысле, дано последнее предупреждение моему мужу, и его обещали судить. Настала очередь моя. Я говорю: это я принимаю как от Бога. Самое основное, что я была готова к этому. Я была готова к этому, и у меня было внутри такое состояние: принять поношение за имя Иисуса – это славно. Это, я не говорю красивые фразы, я уже пережила, я уже седая, но это я говорю искренне, потому что Он достоин этого. Он искупил меня, Он вырастил детей моих, Он поднял мне их. Потому что, муж находился в заключении, я оставалась с 6. Потом, значит, сейчас вот почти 4 его нет. И сейчас слышу отсюда и оттуда приходят письма: мы молимся за детей ваших. Защитное слово свое я начала примерно такими словами: и поведут вас пред царями и правителями за имя мое. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Этот процесс в планах Бога моего, ибо я доверила Ему судьбу мою, и Он управляет, как хочет, ко благу мне и моей семье. Я радуюсь, что стою перед вами не как воровка, посягающая на чужое, но как христианка, держащая ответ в своем уповании. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Судья же мне Господь. По части организации и проведения собраний я не причастна. Показания свидетелей строились на мнениях, на домыслах свидетелей. Как-то на нее смотрели все. По-моему, все-таки Юдинцева была руководителем. Ее больше слушались прихожане, так говорил свидетель комсомолец Кравченко. На противоречиях. Вот свидетель Колодей, работник обкома комсомола, член КПСС, говорил суде: когда мы зашли в дом, все стояли в непонятном нам ожидании. В принципе, все вела Юдинцева. Председательствующий тогда обратил внимание свидетель, задав вопрос: почему в протоколе записано «руководил Чайка»? Свидетель Абдулаев вообще меня не помнит. Здесь судья сказал: я не помню, была ли это Юдинцева, я ее не видел, мне сказали. На следствии показал: одна женщина вела себя активно, организовала песнопение на улице, запела первой, вместе с ней запели другие. Мне сказали, что это Юдинцева. Протоколы в большинстве случаев в собраниях при нас не составлялись, никто нам их не читал и не предлагал подписывать. По части якобы моих выступлений продолжать молиться, не расходиться, не переписываться больше всех пререкалось. Никто из представителей власти, работников милиции не укорял меня в этом. Было такое. Пока переписывали собравшихся, я беседовал с секретарем Лидией Иосифовной Романюк и говорю по теме беседы места Священного Писания: «Трудно вам идти против рожна». С уполномоченным Серпилиным я никогда не беседовала. Мое ходатайство об изъятии справки с исполкома из дела не удовлетворили. Я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти. Слово Божие учит нас прощать. Так мы учим и своих детей. Я ничего не имею ни на состав суда, ни на прокурора, ни на кого-нибудь из присутствующих в зале. Здесь говорили за сына моего, который в заключении, Андрея. Расскажу небольшой эпизод из его жизни. Однажды Андрей вышел из собрания и сел на чей-то мотоцикл во дворе. К нему подошел мальчик, на год моложе, и говорит: «Слезай». «Что, твой, что ли?» «Слезай, тебе говорю», и ткнул кулаком в подых. Андрей сжался от боли, потом сошел с мотоцикла, а тот встал в позицию. Андрей подошел к нему, похлопал по плечу и говорит: «Молодец. Сегодня приглашаю тебя на день рождения. Приходи». Как раз в этот день мы решили ему отметить 18-летие. Андрей пригласил друзей, сел в стол со стола и все посматривает в окно. Вдруг быстро вышел и видит парня. Я думаю, зачем он здесь? Неположительный мальчик. А Андрей усаживает его рядом и подбадривает: «Ничего, ничего». А тот и головы поднять не может. Потом вышел ко мне на кухню и говорит: «Мама, я сегодня приобрел друга». И рассказал вот эту историю. Думаю, никогда этот мальчик не поднял больше руки на Андрея. Да, наверное, и другим наказал. Так прощать нас учит Слово Божие. Это мы стараемся привить нашим детям. Я благодарю Бога, что Он помог мне поставить на ноги детей. 6 уже взрослых, еще 7. В руки Божии вручаю себя, семью. Да будет Его воля над нами. Ну, после приговора, после зачтения приговора, подбежали сестры, вручили мне цветы, целые руки цветов, а тут зовут меня к столу и заставляют: «Подпишись, Юдинцева, в подписке о невыезде». Я говорю: «Нет, я расписываться не буду. Я не считаю себя виновной». Но они стали тут немного настаивать. Прокурор подошел, говорит: «Она ж не будет расписываться. Оставьте ее». Но тогда я смотрю на цветы и говорю: «Ну куда мне столько цветов? Возьмите букет и ложу перед судьей. Поставьте у себя в кабинете». «Мне цветы не нужны», говорит он. Я тогда беру этот букет в себе, а заседатель, которая была по левую руку судьи, обошла стол, подходит ко мне и говорит: «Это цветы вам за победу. Что я это не понимаю?» Я поблагодарила и вышла. Я слышала молитвы церкви, я видела руку Божью. Бог вдохновлял меня, и как раз на эти 3 суда давал мне бодрость и силу стоять перед судом. Место Священного Писания, которое я прочитала в первый день перед выходом из дома, из Псалма 117-го, это от Господа и есть дивно в очах наших. «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонный». И дальше: «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Я ободрилась и пошла на суд. Во второй день такие слова мне Господь открыла. Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите кругом жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить Тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя. Славьте Господа. Это было как дивный бальзам. Я как на крыльях летела туда. Я знаю, что Господь благословляет меня. В третий день суда я уже оговорилась в защитном слове. Осии 12:6. Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Это как раз перед сочтением приговора. Приговор гласил: подвергнуть наказанию по статье 187.3 УК УССР к 2 годам лишения свободы. И на основании статьи 46 прим УК УССР исполнение приговора отсрочить на 2 года с возложением на нее обязанности не выезжать с места своего постоянного жительства без уведомления органов внутренних дел и без согласия этого органа не менять место своего жительства. Меру пресечения Юдинцевой до вступления приговора в законную силу оставить подписку о невыезде. Вот так было записано в деле. Значит, посетить сына в армии, и этого я не могу, потому что меня связали вот именно подписка о невыезде. Теперь посетить сына в лагере, поехать на свидание, и этого я не могу. Да я, и меня не пропустят без паспорта, и если даже я приеду. Другой жизни я и не хочу. Именно этот путь, который нам оставил Господь, я очень понимаю. И я задаю себе вопрос, сколько может вынести мать христианка? С 59 года мы с мужем начали постройку своего дома. Через 2 года, а может быть раньше, началось пробуждение в церкви ЕХБ. Наша церковь отделилась от всех Б. И с 61 года стали собираться отдельно. Очень любили собрания в нашем новом доме. Когда мы обратились в райкомхоз исполкома города Горького, там мы проживали, о приемке выстроенного нами дома, документы оформить нам отказали, сославшись, что нарушили правила застройки. В то время секретарь исполкома Новикова говорила, что дом выстроен для того, чтобы собираться, и документы на дом оформлять не будут. В связи с этим мы до 66 года прописывались временно на 6 месяцев каждый раз. В 66 году мужа осудили по статье 142 части 2 на 3 года. Я осталась с 6 детьми. Старшему было 8 лет, младшему 10 месяцев. Начались угрозы отобрать дом, поездки на свидания с детьми, отказы дать свидания, ограничения в переписке, возвращение из уст отца детей и отказ в устройстве на работу. А милиции ходят по пятам, что не работаешь, будем судить как тунеядца. Имея 2 диплома, он готов был работать по любой специальности. Наконец устроился рабочим на 73 рубля. Семья росла. Дети пошли учиться, 6 школьников и укаживая свои грезы. Сын первоклассник рассказывает, Васа Васильевна спросила на уроке, кто не хочет быть октябренком? Мой мальчик встал. После допроса учительница выстроила детей у доски, подошла к Жене, обхватила руками его головку, представляю, она вся скрылась в ее ручищах, и, давай стучать головкой о классную доску, приговаривая, «Будешь ходить с нами!» Видя настройку учительницы, одноклассники часто избивали беззащитного мальчика. Второго Саши из школы приводили совсем уже чужие люди, обороняя школьников-хулиганов. Дочери Дине написали характеристику после окончания 8 классов, в которой указали, что девочка воспитывается в семье баптистов, посещает собрания, в общественной жизни не участвует. С такой характеристикой не берут в училище специального типа. Мне, матери, пришлось говорить к совести классного руководителя, и она написала другую характеристику без оказания принадлежности к вере. С 1975 году мы с 10 детьми переехали на Украину, в город Харциск. Мы только что прописались в купленном недостроенном доме, как нас посетил на дому участковый инспектор милиции Боровинский, забирай свою кагалу и уезжай отсюда, сказал. 7 месяцев ни я, ни муж не могли устроиться на работу по любой даже рабочей специальности. Я уже не просилась в аптеку, в которой я проработала 10 лет. Возможно, они брали на измор, но нам ехать было некуда. Спецорганы зорко следили за нами. В 1976 году я была вызвана на допрос в КГБ за участие и работу в Совете родственников узников. И мне объявлено было предупреждение, что дальнейшее участие повлечет тяжелые последствия. В марте 1976 года после ходатайства в Москву меня приняли на работу на завод, на должность рабочего. Позднее на работу устроился мой муж. Верочка и Павлик с 6-7 лет посещали курсы английского языка. 3 года посещали. И как в 7-й школе узнали об этом, одна учительница высказалась: диверсантов готовят. В 8-м классе Андрей был избит одноклассниками на уроке труда. Копали канаву на пришкольном участке. Придя домой, у него открылась рвота, болела голова, несколько дней не ходил в школу. Также в 8-м классе в 1984 году в этой же школе был избит сын Павлик. Лицо было побито до неузнаваемости. Завуч Ольга Филипповна разбиралась по этому поводу. Молчать было тяжело, хотелось кричать. Особенно чувствовалось давление на семью извне. После клеветнических статей, массовых лекциях против верующих, разгонов, молитвенных собраний. В апреле 1982 года в городе Лозовая меня осудили на 15 суток, взяли совещание, вернее, не совещание, а мы только приехали туда, в город Лозовая, чтобы собраться с нашими сестрами совета родственников. И не успели мы прибыть в дом, как приехала милиция, увезли нас всех, отобрали у нас часть документов и осудили нас, кого на 5 суток, кого на 7 суток, а мне дали 15 суток. Но это были незабываемые дни. Я никогда не пожалею о тех днях, когда я там находилась. Это было мне не только испытание для меня, для моей семьи, но и моей веры. Теперь в 1982 году, с праздника жатвы, в числе 9 верующих арестовали сына Андрея, 18 лет, на 3,5 года судили. Первое личное свидание было с ним особенно тяжелым, настоящей пыткой для меня. Худой, прозрачный, высокий, с выступающими ключицами, ребрами, стриженный. Но, как всегда, неунывающий, он держался бодро. Я дала волю слезам только дома. «Не поеду, не могу смотреть на него», — говорила я. «Никто ему не заменит мать», — успокаивали старшие дети. Потом ШИЗО и еще 7 суток за слово. А сейчас угрозы отобрать и последние листочки Евангелия, которые у него остались. Дочь Люда с подругой Таней поехали к лагерю узнать, почему Андрей перестал писать письма. Когда увидели в колонии Андрея, они подбежали, не слыша оклика солдата. В следующее мгновение сторожевая овчарка, спущенная на сестер, положила передние лапы на плечи подруги Люды. Это зрелище всколыхнуло заключенных. Дрогнули люди, страшно заругались. 15 января 1985 года у нас в доме был обыск по моему делу. Это 11-й обыск. 27 февраля, 28 и 1 марта был трехдневный суд у меня. 26 апреля арестовали с богослужения моего сына Сашу. наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Благодарность любящему моему Господу. Аминь.